Кружки пива в понедельник утром жизнь тяжела. А кругом простые люди, что толпясь, заходят в транспорт, топчут ноги Иванову, наступают ему прямо на крыла. И ему не слиться с ними, со гражданами своими, у него в кармане Сартр, у сограждан в лучшем случае пита. Иванов читает книгу, и приходят контролеры и штрафуют Иванова. В понедельник утром все всегда не так. Тот же день, что был вчера.